Глава 24. Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысел глупости — грех, и кощунник — мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника. Не опустошай место покоя его, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает. Сказано также мудрыми: иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими? Не говори: как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный.